дырка о двух концах. «Все-таки хорошо, что мы сюда заехали, верно?» — сказала Сандра Нейлу, когда они возвращались к машине. Говорила она негромко, чтобы их не услышала женщина из кошмарного коттеджика, которой они только что вышли. «Да уж, чего лучше», — вздохнул Нейл. «Эти их антианглийские игры. Чувствуешь себя полным ублюдком, даже когда гнешь перед ними спину». «Интересно, а женщину можно называть ублюдком?» — задумчиво пробормотала Сандра, когда они приблизились к Део. «Ну, то есть в уничижительном смысле?» «Почему же нет?» Ни ей, ни ему не было нужды говорить вслух о том, что стало для них очевидным, едва началось собеседование, ради которого они сюда приехали. Эта последняя из имевшихся у них кандидаток на рабочее место была очередной шотландской никудышницей, пустой тратой их отнюдь не лишенного ценности времени. Нейл наставил на машину электронный ключ, и замки на ее дверях послушно отомкнулись. Усаживаясь, он и Сандра хорошо видели другую машину, стоявшую перед коттеджем, испятнанную ржавчиной груду металлолома невнятного происхождения. Когда Сандра в самом начале собеседования напомнила женщине, что всякому, кто работает на гончарню Лох-Ай, необходим собственный транспорт, та повела сигареты в сторону своей тачки. Она даже потребовала, чтобы ей выдавали сверхжалование деньги на бензин, а немного позже признала, что тачке ее надо обслуживание. Господи, ну что за безграмотный народ? И опять же, эта тачка — Хьюги. А Хьюги сейчас в отъезде. Да и вообще, разве не лучше будет, если Сандра с Нейлом станут привозить ей горшки сюда, а потом забирать, когда она их распишет? Вот в этом и состояло главное затруднение, с каким сталкивался здесь любой предприниматель. Работников приходилось набирать из людей, сидевших на застойной мели самообмана, безработных с давнишним стажем, чудом уцелевших жертв нервного срыва, потерпевших крах адептов контркультуры, алкоголиков, пристрастившихся к пособиям попрошаек, мелких торговцев наркотой. Все эти сельские места были битком набиты вечными неудачниками, которые не желали вылезать из своих обветшалых коттеджей, провонявших табачным дымом, бухаловкой и детским дерьмом. Прогревая двигатель, Нейл заметил, что папка с акварелями, действительно приличными, которые прислала им эта женщина, так и лежит поверх приборной доски. «Черт», — сказал он, — «может, мы...» «Нет, не могу», — простонала Сандра. «Давай мы их по почте отправим». Разумеется, конверта с обратным адресом и маркой эта баба прислать и не подумала. А старание заполнить мастерские гончарню Лох-Ай хоть в половину надежными работниками уже обошлись им в такие затраты, что лишние 58 пенсов большой разницы не составят. Они выехали на деревенский тракт, в унисон дергаясь всякий раз, как подвеска Дева отзывалась дребезгом на очередную колдобину. Между двумя полосами искрошенного бетона тянулась бороздка травы, разросшаяся так густо, что она хлестала парами, скребла ее. В награду за все труды, потраченные ими, чтобы раздобыть еще одну пару работников, которые, восседая в уютной мастерской, переносили бы на горшки и чашки изысканные рисунки Сандры, зарабатывая при этом более чем разумные 3,75 фунтов в час, они вполне могли бы получить теперь проколотую шину. По счастью, до покрытой битумом дороги им удалось добраться в целости и сохранности. Дальнейший путь отсюда до их дома в Лоундху будет ровным, приятным, пролегающим через дремотные пахотные земли и леса, отливающие в вечернем солнце золотом и изумрудами. «Не стоило нам увольнять ту блондиночку, Алисон», — сказал Нейл, надевая темные очки. «Она была из них самой талантливой, да и надежной тоже». «Ну еще бы», — отозвалась Сандра, вглядываясь в свое отраженное противосолнечным козырьком лицо и поправляя челку. «К тому же и тебе пришлась по вкусу». Сандра хмурилась, перебрасывая с места на место непокорную прядь. Прядь пропиталась потом, и чем пуще старалась Сандра ее распушить, тем более жиденький вид она обретала. Сандра заметила, что большие карие глаза ее налились, пусть и совсем немного кровью, что кожа вокруг них пошла тонкими морщинками. Впрочем, для своих 48 выглядела она более чем пристойно, если совсем уж честно, куда лучше, чем он. Святое правило ее — никогда не посещать парикмахера, работающего севернее Эдинбурга, себя по-прежнему оправдывала. «Причем тут по вкусу, не по вкусу?» — ответил, прибавляя скорость, Нейл. «Главное, у нее не было обычных для здешней публики недостатков». «А интересно было бы узнать, каких?» — сердито осведомилась Сандра. «Не тех ли, которые... Осторожней!» Пронзительный вскрик заставил его попристальнее вглядеться в дорогу, но было уже поздно. Какая-то серая тень метнулась перед машиной и исчезла под колесами. Машина тошнотворно тряхнула, рессоры смягчили удар резины и стали о плоть и кости. Сандра, резко повернувшись, увидела животное, прыгнувшее в придорожные кусты, а там, отчаянно извиваясь, протиснувшееся сквозь колючую проволоку ограждающего поле забора. Нейл затормозил, остановил машину как можно ближе к обочине. «Ей крышка, как пить дать», — уведомил он Сандру, рывком открывшую дверцу и выскочившую наружу. «Она еще бегает», — через плечо ответила Сандра. Нейл вылез из машины, подошел к Сандре, щурясь под яростным солнцем, вглядываясь в силуэт животного, окруженный ореолом, распушенный ветром серовато-медовой шерсти. «Нервный рефлекс», — сказал он. «Животное умирает, но несколько секунд продолжает бежать, как курица с отрубленной головой». «Мы переехали ей задние ноги», — ответила Сандра. «Я видел, как она их приволакивает. Она ранена, только и всего». Место наезда оказалось намного дальше, чем они думали. Невзрачное пятнышко крови, слегка опушенное мехом, поблескивало на сером битуме. Сандра уже припала к колючей проволоке, вглядываясь в пустое поле. Неряшливый был простор, местами утыканный стерней, местами покрытый запекшейся грязью с иссохшими оттисками копыт коров, проводивших здесь немалое время. В полумиле примерно возвышался фермерский дом, окруженный точно баррикадой, фалангой накрытых черными пластиковыми полотнищами стогов. В пустоте, простиравшейся отсюда до туда, никакого движения не наблюдалось. «Мы же не можем оставить ее умирать», — сказала Сандра. Нейл вознамерился ей возразить, но понял вдруг, что не знает, о чем тут, собственно, спорить. «Кто это был, как по-твоему?» «Дикая кошка, шотландская, очень редкая. Во всей Британии их сохранилось 1003». И Сандра полезла на забор из колючей проволоки. «Оттяни вниз, ладно?»